А не любить Господа нельзя, если приблизимся к Нему. Вернее, если Он к нам приблизится. Можно полагать, что червь неусыпающий и огонь неугасающий в будущей жизни есть нескончаемая скорбь сердца о том, что было время, когда можно было доказать свою любовь ко Господу, потерпеть разные страдания ради Него, доказать любовь не только страданиями, но и верой в Него, среди сомнений всяких, среди страхов, духовного одиночества, сознания своих немощей, бессилия и прочего, и не доказали. Вот здесь-то, на земле, и можно, и нужно доказать свою любовь к Нему внутренним решением. Буду верить в Тебя, буду всеми силами исполнять Твои заповеди, буду страдать за веру в Тебя, откажусь от всего и от всех, от личной жизни, от родных. И только Ты, Господи, не откажись от меня, не попусти мне потерять веру и мужество, не попусти возроптать на Тебя, если постигнут слишком тяжкие скорби и страдания, свои или близких моих. Даруй мне возлюбить Тебя всем сердцем. Если сохранишь такое устроение, то тебе легко будет пройти твой жизненный путь. Если же будешь колебаться, допустишь в сердце сомнения, если нарушением вольных заповедей Божиих омрачишь себя и ослабишь свои силы, то падешь падением великим, если не будешь постоянно призывать на помощь Господа, а особенно, если возгордишься и понадеешься на свои силы, то падешь падением великим и отяготишь себе жизнь чрезмерно. Но и тогда не унывай, а смиряйся еще больше, и все упование возлагай на Господа, и на Его милосердие, и Его помощь. Это и есть правильное устроение. Но без опыта, без падений и восстаний мысленных не придешь в правильное состояние. Падение делом очень тяжело отзываются на духовном устроении, требуют потом большого труда для очищения себя и долго тормозят движение вперед. Мысленные же падения даже необходимы для познания себя, своей немощи, негодности для Царствия Божия. А вследствие этого они приводят к смирению, показывают, что сам человек своими силами не может духовно возрастать, а должен постоянно взывать к Богу о помощи, должен пользоваться для спасения таинствами и всем, что дает Святая Церковь. Помогает духовному росту постоянное чтение Священного Писания, Нового Завета и Святых Отцов. А еще лучше, если будет духовный руководитель, но их теперь не стало, и приходится идти самому, руководствуясь чтением и молитвой, и спрашивая помощи от Господа и святых угодников. Прости меня, Отец. Правильное состояние характеризуется глубоким сознанием своей немощи, своего бессилия так жить, как требуют заповеди. Так любить Бога, как Он возлюбил нас. А из этого состояния рождается чувство сокрушения, плач сердечный, сознание неоплатности долга своего, 10 000 талантов. Словом, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит, и из которого-то и родится та любовь к Богу, о которой я говорил в начале. Одной волей своей и желанием еще не приобретешь любви, а жизнью по заповедям, покаянием, плачем о своих падениях, глубоким сокрушением, что вместо любви и угождения Богу постоянно нарушаем Его святую волю. Из этого плача и сокрушения рождается страх Божий, то есть страх как-либо не оскорбить Бога. Затем рождается чувство близости Бога к нам, что выразил пророк Давид словами «Предзрех Господа моего выну». А затем рождается постепенно твердая решимость лучше умереть, чем оскорбить Господа. Не только безропотное несение скорбей и страданий, но и благодарность за них, так как сердце будет ощущать радость очищения скорбями и удовлетворение некоторого, что можно терпеть ради Бога и тем любить Его. «Что воздам Тебе, Господи, о всех, я же воздадими». Прости за многословие,